Из писем Мифтахутдинову. Примечание. Печатается по изданию Олег Куваев «Правила бегства». Магаданское книжное издательство, 1980. Мифтахутдинов Альберт Валевич, писатель. 1973-1974. Товарищу Мифтахутдинову, начальнику и душеприказчику по роману, для мнения и сведения. Первое. Роман посылается на всякий случай и без назойливости. Примечание. В письме идет речь о предполагаемом выпуске романа «Территория» в Магаданском книжном издательстве. Посему не надо его регистрировать, рецензировать и кастрировать, но курировать надо. Второе. Высокочтимый автор берет на себя легкомысленное обязательство в течение месяца сделать из него угодную издательству вещь, которая будет более чем на 60% отличаться от намеченной к изданию в «Современнике». Так как издательству требуется продавать книги, то переработка сего обширного материала может идти по линии читабельности его, детективности и прочее. Но в то же время дух геологической героики должен остаться. На уничтожение его я не пойду. Третье. Чтобы облегчить курирование, кураж и курковзведение, я высылаю письмо Павлу Григорьевичу Морозову и Людмиле Никифоровне Стебаковой. Примечание. Морозов и Стебакова – директор и главный редактор издательства в те годы. Где вы объявляетесь душеприказчиком, а в случае моей преждевременной смерти распорядителем еще не полученного гонорара. А за сим припадаю к стопам и опять же беру твердое обязательство при необходимости представить первый экземпляр единственного для магаданского издательства варианта.